закрой глаза. Разнеженная сном, она крепче прижмурила глаза. Илья коснулся ее руки, распрямил безымянный палец. По пальцу вниз скользнуло кольцо. Его тяжесть и холод разбудили Сашку. Она села в постели. На ее руке играло зеленоватое пламя. Тонко ограненный камень отбрасывал яркие прозрачные блики. Как у Саши перстеньки, на болоте огоньки. Сложилось само собой. Илья устроился рядом. Обнимая ее за плечи, он тоже любовался кольцом. Камень очень редкий, но это только залог. На бумажную свадебку я подарю тебе маленький спортивный самолетик или воздушный шарик. Сашка смущенно ткнулась носом в его шею.